Песни Гима, песни учителя обществоведения. Люди все как следует спят и обедают, чередуют сон и покой. Ой. Только я все общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной. Оно все требует, чтоб его ведали, изучали вдоль и поперек. И не просто как-нибудь скучно и въедливо, а вот только так и на зубок. Вундры и киндеры вовсе измучили, не жалея сил молодых. Ставят мне вопросики острые, жгучие, а я все садюсь на их. Я им говорю, думал, так, мол, и так, думал, а коли не так, значит ложь. Они кричат мне, мол, факты, мол, факты, мол, аргументы вынь да положь. И хоть человек, я совсем не воинственный, я-то похожу, погляжу. Аргумент возьму свой последний, единственный, выну и на их положу. Выберу я ночку глухую осеннюю, я уж все давно рассчитал. Лягу под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал капитал. Третий том. Песня о далекой мечте. Твой край бесконечный, веками воспет, но хочется мне, чтоб воспет было мною тот край, где на сопках ночуют рассветы, плещутся волны Японского моря. Тот край, где на сопках ночуют рассветы, плещутся волны Японского моря. Разлуки, печаль, невесомо, как дым. Твой образ далекий, как солнечный день, после ночи взглядом твоим. Рассвет озарен, и мир погружен в удивительный сон. Под струн перезвон в тайге на снегу мой останется след. Останется след, незамечен пургою, в краю, где на сопках ночует рассвет и плещутся волны Японского моря. В краю, где на сопках ночует рассвет и плещутся волны Японского моря. Он манит меня, этот край тишины, тот край, где туман по утрам словно вздох на морозе, тот край, где печали уже не страшны, где солнце встает, улыбаясь, как ты, улыбкой мечты. Огни пролетают хвостами комет, колеса несут меня вдаль за тобою, туда, где на сопках ночуют рассветы, плещутся волны Японского моря. Туда, где на сопках ночуют рассветы, плещутся волны Японского моря. Ладно, так не вырубай. Про этих, про женщин. О происхождении любви. Любовь придумали поэты, и для чего нетрудно отгадать, ведь все стихи, поэмы и сонеты им надо было как-то оправдать. И лишь в одном я полностью уверен, что злого умысла здесь нет, быть может, сам в любовь поверил ее, любовь придумавший поэт. Но нам, увы, от этого не легче, мы верим в то, чего в помине нет, нрав женщин вовсе не изменчив, он не изменен миллионы лет. Всегда мужчин запутывает ловко красотками, напущенный туман их доброта, всего лишь маскировка, а красота оптический обман. Мы свято верим этому обману, не зная тих сердцам ключей. А нас красотки ценят по карману, но иногда по ширине плечей. Но тут они ни в чем не виноваты, игра в любовь для них не только спорт. Ведь от мужчин, точнее от их зарплаты, покой зависит, женщины комфорт. Вот потому, поэтому я не доверяю и никогда не буду доверять. А если сам стишки я сочиняю, то потому что должен же их кто-то сочинять. Ночью, когда луна выходит из-за облаков, лунным светом освещена таинственная страна, страна безмятежных снов. Ночь пора чудных снов, мнимых обид и побед. Ночь всегда задвигает засов, скрывая от чужаков вечной любви секрет. Ночь царит над землей, осыпанной звездным дождем, уставших от суеты мирской, окутывает покой им неведомый днем. Ночь — это время сомнений, которых при солнце нет. И вот наступает пора откровений. Открытие делает гений, шедевры творит поэт. За ночь я два дня отдам, и я пожалеть готов тех, кто не верит ночным мечтам, тех, кто спит по ночам и даже не видит снов. Не прикупаясь, я нашел бутылку странную, и раскупорить ее тут же попытался. И вдруг оттуда что-то вылезло туманное, волшебник джин, я сразу догадался. Мне джин, конечно, говорит, давай приказывай, чего захочешь, говорить тебе исполню я. Захочешь дом без хрусталей с коврами, с вазами, а если хочешь, что бутылку вечно полную, чего угодно говорить, я наколдую. Ну что же я думаю, пущай по-твоему будет. И говорю, что, мол, люблю одну такую, да говорю, пущай она меня полюбит. Перепугался бедный джин невероятно. Ты что, любезный, говорит, с луны свалился? Чем так хотеть, ты лучше брось меня обратно. В бутылку влез и пробкою накрылся. Ночь, ты давно уже спишь, я под окошком твоим стою. Кажется мне, что Париж слушает песню мою. Звезды парижских ночей над головою твоей. Je ne savais pas que tu es si jolie, Натали, Натали, Натали. Слушает зал, замерев, слушает зал, дыша едва, этот нехитрый напев, эти бессмертные слова. Слушает зал, замерев, как я пою о тебе. Je ne savais pas que tu es si jolie, Натали, Натали, Натали. Je rêve chaque jour et chaque nuit que tu reviens chez moi pour toujours. Toi mon pays et ma vie, toi ma plus belle chanson d'amour. Год и два и сто я повторять готов. Tu ne sais pas que je t'aime ma jolie Натали, Натали, Натали. Tu ne sais pas que je t'aime ma jolie Натали, Натали. Перевод. Je ne savais pas que tu es si jolie, я не знал, что ты так прекрасна. Куплет. Я мечтаю каждую ночь и каждый день и каждую ночь, что ты вернешься ко мне навсегда. Ты моя жизнь и мое государство, и моя страна, ты моя самая красивая песня о любви. И ты не знаешь, как я тебя люблю, моя прекрасная Натали. Футболка, джинсы, мировой стандарт, но странный слышать. слышен звон при каждом шаге. А что звенит, ведь нет ни шпор, ни шпаги. Я вам скажу, то бубенцы мои звенят. Они незримо дополняют мой наряд. Давно я с королевою дружу, и с королем ее знаком и даже дружен. Но я для развлечения им нужен, и несмотря на то, что джинсы я ношу, я пережиток, я королевский шут. А вот сюжет не столь трагичный, сколь смешной, подобный факт в литературе отражен. Безумно в королеву я влюблен, экстравагантно, но приоритет не мой. Быть покоренным королевской женой, я не глупей, а может и умней других без бубенцов над головами. Влюбленный шут, что может быть смешней? Так смейте же, я посмеюсь с вами над шутовской должностью своей. Я шут и королем мне не бывал, но я доволен участью своей. Ведь и шуты бывают лучше королей, хотя об этом стоит промолчать. В конце концов, ведь не шуту же решать. Футболка, джинсы, мировой стандарт, но странный слышен звон при каждом шаге. А что звенит, ведь нет ни шпор, ни шпаги. Я вам скажу, что бубенцы мои звенят, они незримо дополняют мой наряд. Сказочка о взаимовыручке. Ехал грека через реку, видит грека, тонет рак. Сразу сунуть руку в реку страшновато, как-то греку надо греку покумекать. Он кумекать был мастак, жалко греки забияку, но и грека не дурак. Сунешь руку в реку раку, чтобы вытащить бедняку, он клешнёт её, однако будет больно, как-никак. Что же делать, думал грека, видит, тонет бедный рак. Если сунуть руку в реку, можно сделаться калекой, а работать на аптеку грека сам себе не враг. Как же сделать, он терзался, чтоб всем было хорошо. А пока он сомневался, рак куда-то подевался, грека сразу догадался, рак, видать, домой пошел. Еще одна сказочка, детская сказочка, колыбельная. Баю-баюшки, баю, спать ложитесь, дети. Я вам сказочку спою о велосипеде. Жил-забыл велосипед старенький, облезлый, очень-очень много лет. Я на нем проездил, но однажды с ним скандал жуткий приключился. Он коляску увидал и по руль влюбился. Он всегда был молодец, вдумчивый, серьезный, а влюбился, как юнец четырехколесный. Тут его предостерег я по старой дружбе: ты же ведь стар, как Господь Бог, нафиг ты и нужен. Не послушал старый пень предостережения и коляске в тот же день сделал предложение. Говорит ему она: неудобно, право, но давно я влюблена в мотоцикл Ява. Он и молод, и силен, и красив к тому же, и дороже стоит он, нафиг ты мне нужен. Так старик был огорчен, услыхав ответ, что с собой покончил он, бросившись в кювет. А мотоцикл молодец, и его коляска зашагали под венец. Вот такая сказка. Штука на мелодию, которую не стоит обращать внимание. Романс. Старинная. Старинный романс, последнее письмо. Слова мои не истолкуйте ложно, но видит Бог, не знаю, как мне быть. Поверьте, не любить вас невозможно, но, к сожалению, вас нельзя любить. Я дни и ночи думаю о вас, почту за счастье умереть пред вами. Но хладный блеск прекрасных ваших глаз способен погасить любое пламя. Клянусь вам, все сильнее день ото дня любовью к вам душа моя пылает. Но ваша неприступность убивает мою любовь и самого меня. Вы холодны ко мне, Бог вам судья. забудьте же меня, как глупый сон. Я вашим равнодушием сражен. Сдаюсь, прощайте, вечно ваш Илья. Это кому посвящение? Некой прекрасной даме, не более. Антитуристская, обывательская. Ребята с рюкзаками шагают по земле. Не по пути мне с вами, мне в городе теплей. Туманы и дороги, и скучно, и старо. Зачем мозолить ноги, раз можно сесть в метро. А я сижу на месте, я не хочу шагать. Да мне неинтересно в романтику играть. Давным-давно забыты законы всей игры. Я пленник жизни сытой, я раб своей норы. Зачем-то знать планету, унесясь куда-то вскачь. Достаточно газеты и телепередач. Туман таежный очень на городской похож. И глупо летней ночью идти гулять под дождь. Мне зной пустынь не нужен, мне не нужна метель. Мне нужен сытный ужин и теплая постель. Мне дым костра не сладок, палатка не мила. Мне важен распорядок, покоя и тепла. Меня не манят горы, болота и тайга. Плевать на разговоры о дальних берегах. Пускай не все открыты, далекие миры. Я пленник жизни сыта, я раб своей норы. Мы когда-то мечтали и мечтаем сейчас о палатке в тайге и о дыме костра. Но проклятые будни держат за руки нас. И сегодня, и завтра то же, что и вчера. То же, что и вчера. Не под крик петухов под будильник встаем. Не забыть о мечте, нам способ один. Мы приходим к друзьям, под гитару поем. А костер заменяет электрокамин. Электрокамин. Видно, нам не таскать на спине рюкзаки, не шагать под цветами туристских знамен. Вечерами спасает нас с тобой от тоски черно-белый наркотик или магнитофон. Или магнитофон. Надоело спешить, волноваться, скучать. Мы хотим отдохнуть от друзей, от подруг. Но на утро нам рано на работу вставать. Забываются песни, замыкается круг. Замыкается круг. Мы когда-то мечтали, а мечты не сбылись. Только в этом нельзя никого обвинить. Мы живем без мечты, словно катимся вниз. И приходится нам просто жить, чтобы жить. Просто жить, чтобы жить. Просто жить, чтобы жить. Просто жить, чтобы жить. Красивая песня. Это уже продолжение другого. Это мы вчера были, вернее. Песня о даме, которая была влюблена во всех гражданских летчиков, а также индусов и арабов. У нее только такие друзья были, вообще экстравагантная дама. Вот там упоминается имя моего товарища, который был абсолютно безнадежно влюблен в нее. Называется «Монолог Люды». К сожалению. Всем, кто гулять со мною хочет, я сразу честно сознаюсь. Ноль шансов, если ты не летчик, и вдвое меньше, если не индус. Интересующимся очень известен принцип мой простой. Пусть многоженец лишь бы летчик, пусть крокодил, но только в форме голубой. В любое время дня и ночи я с удовольствием пою. Пусть идиот, но лишь бы летчик. Ах, мама, мамочка, я летчиков люблю. Марат ничуть не хуже прочих, и даже лучше может быть. Но он ни капельки не летчик. А если так, тогда зачем его любить? Но есть еще одна причина, чем не подходит мне Марат. Он выдающийся мужчина, но, к сожалению, ни индуса, ни араб. Любое время дня и ночи я с удовольствием пою. Пусть идиот, но лишь бы летчик. Ах, мама, мамочка, я летчиков люблю. Одну мечту держу в секрете, но от друзей я не таюсь. Мечтаю я такого встретить, чтоб был совместно и летчик, и индус. Мой монолог почти закончен, я спокойно удалюсь. Вы не забудьте, лучший летчик, а еще лучше и летчик, и индус. В любое время дня и ночи я с удовольствием пою. Пусть идиот, но лишь бы летчик. Ах, мама, мамочка, я летчиков люблю. Пусть идиот, но лишь бы летчик. Бывает вот такое состояние, плохое настроение, когда каждая мелочь раздражает. Вот все на свете раздражает. Да. Вот об этом и песня, песня о плохом настроении. Игорь из этого настроения не выходит. Опять сегодня у меня плохое настроение. Мои друзья мне говорят, что я такой всегда. Но им назло имею я совсем другое мнение. Пускай я знаю, что не прав, это ерунда. Оставил на столе творог, испортился скотина. И малыши на улице без устали визжат. А ночью за стеной сосед храпит, как бормашина. И парочки целуются, аж стекла дребезжат. Людской поток вовсю шумит, как будто издевается. И каждая машина прямо жаждет меня сбить. И солнце светит мне назло, и люди улыбаются. И птицы за окном поют, чтобы меня позлить. И вот опять не черный кот перебежал дорогу. И дворничка опять меня обматерила всласть. Все в транспорте стараются мне наступить на ногу. И каждый столб мечтает мне на голову упасть. Опять сегодня, как назло, хорошая погода. А телевизор паразит плохую предсказал. Начальник смотрит на меня, как на врага народа. Как будто я нарочно на работу опоздал. Опять сегодня у меня плохое настроение. Мне целый день как на заказ ужасно не везло. Я даже песню написал про это невезение. И если песня вышла, то опять же мне назло. События в нашей жизни так редко происходят. Обычно жизнь течение различных мелочей. Случайные дороги нас в стороны уводят, уводят от дороги единственной своей. Считает одинокий, что он никем не понят, но в том, что он не понят, он не винит себя. Но люди, как течение, приходят и уходят. А ты пойми другого, и он поймет тебя. Мы быстро разучились в людей хороших верить. А если мы и верим, то больше на словах. Но душу человека линейкой не измерить. Но ценность человека не выразить в рублях. Кто лучше, чем кто хуже, судить не нам с тобою. Себя мы знаем плохо, а прочим не нужны. Мы отдыха не зная, сражаемся с судьбою. Хотя судьба обычна, всего лишь с нами мы. Хотя судьба обычна, всего лишь с нами мы. Пани Ирена посвящается Александру Вертинскому. Гитару свою сниму со стены и песню спою среди тишины. Старинная песня, стройна и грустна, родителям детства напомнит она. Пани Ирена, глаз ваших свет, пани Ирена, в сердце у нас. Полсотни лет назад в вас был влюблен поэт, так же, как я влюблен в вас сейчас. Полсотни лет назад в вас был влюблен поэт, так же, как я влюблен в вас сейчас. Только одно неведомо мне, как же давно ты живешь на земле. Помнят твой свет и отцы, и деды. Сколько же лет царствуешь ты, пани Ирена? С Сколько вам лет, панире? Эта песня для вас. Полсотни лет назад в вас был влюблен поэт, так же, как я влюблен в вас сейчас. Нам уже тесен мир старины, новые песни людям нужны. Поют в перелив струны мои новый мотив старой любви. Пани Ирена, утренний свет. Пани Ирена, мой звездный час. Полсотни лет назад в вас был влюблен поэт, так же, как я влюблен в вас сейчас. Полсотни лет назад в вас был влюблен поэт, так же, как я влюблен в вас сейчас. Ну да. Песня об одном чудесном сне. Я лег в постель, я был кошмарно трезвый. И мне, конечно же, приснился сон чудесный, как мне свидание назначает под часами прекрасный мамонт с карими глазами. Меня, конечно, это очень удивляет, но сон есть сон, во сне не то бывает. И вот волнуюсь по причине неизвестной, я прибегаю на указанное место. Стою и жду, меня съедает нетерпенье. И тут я вижу, обалдел от восхищения, как приближается походкой невесомой прекрасный мамонт собственной персоной. И я бросаюсь тут же мамонту навстречу, взрываюсь я с импровизированной речью. Мол, очень рад и где-то даже очень счастлив, и даже Бог меня простит, влюблен отчасти. Прекрасный мамонт улыбается мне нежно, летает солнце луч в глазах его безбрежных. Небесно светится очко в его оправа, и смотрит он влюбленно и лукаво. Лишь я заметил, он сказать мне что-то хочет, как вдруг прервалось видение чудной ночи. Я пожалел, что этот сон не бесконечный, но в глубине души надежда может вещи. Ты не мираж, и хоть прекрасный, но не сон. Ты состоишь из плоти и огня. Мне кажется, что я в тебя влюблен. А если так, тем хуже для меня. Ты не подумай, будто я в бреду. Ты прикажи, и я тотчас уйду. Ведь я мешать чужому счастью не привык. У вас дорога, у меня тупик. Я не скажу тебе, как я тебя люблю, но я тебе об этом пропою. А после все на дому свалю, мол, песню пел его, а не свою. Но если ты обиделась на то, что я влюблен и что признался в том, тогда считай мои слова, что, мол, влюблен абстрактным текстом под гитарный перезвон. Ты не мираж, и хоть прекрасный, но не сон. И я в тебя влюбился, как дурак. Я думал, просто показалось, что влюблен. А оказалось, к сожалению, это так. Я думал, просто показалось, что влюблен. А оказалось, к сожалению, это так. Да. Чтобы написать стихотворение, необходимо вдохновение. Но очень редко, к сожалению, оно приходит к нам. Если нет вдохновения, то мы без всякого смущения творим, но не стихотворение, а стихотворный хлам. Блеск. Так, ну на этом, наверное, можно закончить. На этом мы и закончим творческую встречу, нет, творческий вечер.